и в проеме моей двери стоял магистр Тьер, и его темные глаза скользнули от записки, которую он, несомненно, прочитал. Я находилась в двух шагах от двери. А почерк у лорда Шейда крупный, очень разборчивый, и к моим губам, от которых я руку убрала мгновенно. «Лорд-директор!» — вещала меж тем из коридора вся та же вредина Ригра. «Дух-хранитель ошибся, и Риата!» «Да», — глухо отозвался магистр. «Я действительно ошибся».